Случилось однажды, что брат Ринальда пришел в дом дамы и, увидев, что там никого не было, кроме ее служанки, очень красивой и миловидной, послал с нею своего товарища на голубятню, чтобы тот научил ее покаянию, а сам с дамой, у которой был ребенок на руках, вошел в ее комнату, где, запершись, они сели на бывшую там кушетку и стали забавляться. Когда они пребывали таким образом, вернулся невзначай кум и, никем не замеченный, подошел к двери комнаты, постучался и позвал жену. Услышав это, Мадонна Агнеса сказала: «Я погибла, пришел мой муж. Теперь он догадается, какова причина нашей близости». Брат Ринальдо был раздет, то есть без рясы и наплечника, в одном исподнем платье. Как услышал он это, сказал: «Вы вправду говорите, если б я был одет, какое-нибудь средство нашлось бы, но если вы отворите ему, и он найдет меня в таком виде, никакие извинения не будут возможны». У дамы быстро явилось на помощь одно соображение, и она сказала: «Одевайтесь-ка, и как оденетесь, возьмите на руки своего крестника и внимательно слушайте, что я стану говорить, так, чтобы ваши слова согласовались с моими, а остальное представьте мне». Почтенный человек продолжал еще стучаться, когда жена ответила: «Иду». Встав и подойдя к двери комнаты с веселым лицом, она отперла и сказала: «Муженек мой, скажу тебе, что брат Ринальдо, кум наш, здесь. Господь послал его к нам, потому что, не приди он, мы, наверное, потеряли бы сегодня нашего сынка». Как услышал это простак святоша, чуть не сомлел и говорит: «Как так?» «Муж мой», — отвечала жена, — «сначала он внезапно обмер. Я уже думала, что он скончался, и не знала, что начать и что сказать, как на ту пору пришел брат Ринальдо, кум наш, и, взяв его на руки, сказал: «Кума, это у него глисты в теле, подошли к сердцу и легко могут причинить ему смерть. Но не бойтесь, я их заговорю и всех уморю. И прежде чем я уйду отсюда, вы увидите, что ваш ребенок будет так здоров, каким вы его не видели никогда. А так как ты был нам нужен для того, чтобы прочесть некоторые молитвы, а служанка не знала, где тебя найти, он велел своему товарищу прочесть их на самом высоком месте нашего дома. Он же и я вошли сюда. Но так как при таком деле никому не следует быть, кроме матери ребенка, мы и заперлись здесь, дабы никто нам не помешал. И теперь еще он у него в руках, и я думаю, он того только и дожидается, чтобы его товарищ кончил молитвы. И должно быть, все уже сделано, потому что ребенок пришел в себя». Святоша поверил всему этому. Так разобрала его любовь к сыну, что он не понял обмана, устроенного ему женой, и с глубоким вздохом сказал: «Я хочу пойти посмотреть на него». «Не ходи», — говорит жена, — «ты, пожалуй, испортишь, что уже сделано. Подожди, я пойду посмотрю, можешь ли ты пойти туда, и позову тебя». Брат Ринальдо, который все слышал, успел спокойно одеться, взял ребенка на руки и, когда все устроил, как ему было надобно, крикнул: «Эй, кума! Не кума ли я там слышу?» «Да, миссеры», — ответил святоша. «Так пожалуйте сюда», — сказал брат Ринальдо. Святоша пошел туда, а брат Ринальдо говорит ему: «Вот ваш сынок. Он, по милости Божией, здоров. А я был уверен, что вам не увидеть его вечером в живых. Велите поставить восковую фигуру его роста во славу Божию перед статуей миссера святого Амросия, по заслугам которого Господь оказал вам эту милость». Ребенок, увидев отца, подбежал к нему, ласкаясь, как то делают малые дети. А тот взял его на руки, плача, точно вырвал его из могилы, стал целовать его и благодарить кума за то, что излечил его ему. Товарищ брата Ринальдо научил между тем служанку не одному, может быть, покаянию, подарил ей белый нитяной кошелек, поднесенный ему одной монахиней, и сделал ее своей духовной дочерью. Когда он услышал, что святоша кличет у комнаты жены, он тихонько слез и стал так, что мог видеть и слышать все, что там делалось. Увидев, что все обстоит благополучно, он спустился вниз и, войдя в комнату, сказал: «Брат Ринальдо, те четыре молитвы, которые вы мне заказали, я все прочел. У тебя, братец, славная грудь, и ты отлично сделал свое дело», — ответил брат Ринальдо. «Что до меня, то я сказал всего две, когда пришел кум. Но мы сподобились как за твой, так и за мой труд такой милости, что ребенок выздоровел». Святоша велел подать хороших вин и сластей и учествовал кума и товарища тем, в чем они нуждались более, чем в чем-либо ином. Затем, выйдя с ними вместе из дому, отпустил их с Богом. А восковую фигуру заказал сделать немедленно и послал повесить ее в числе других перед статуей святого Амвросия, только не того, что в Милане.